Вражеский гвардеец не ожидал подобного исхода. В его глазах читалось недоумение и обида. Но у меня не было времени думать о нем. Сразу двое противников бросились в мою сторону. Они увидели, что случилось с их товарищем и явно желали отомстить. Сзади послышались несколько выстрелов, и вслед за ними несколько противников по бокам строя покатились по асфальту. «Шейд, не зевай!» — крикнула Аника и ворвалась в самый центр построения противника. В руке она сжимала короткий меч, а ее волосы светились, словно кто-то направил на них прожектор. Еще одна способность — в ближнем бою, да еще с оружием в руке — Аника превратилась в настоящую фурию. Она с особой жестокостью расправлялась с противниками. Не успел я и глазом моргнуть, как трое гвардейцев оказались повержены и катались на полу, зажимая кровоточащие раны. Аника, словно специально выбирала такие места для ударов, чтобы нанести максимальную боль. Пах, живот, грудь. Я не сомневался, она могла бы убить гвардейцев без мучений, но предпочла этого не делать. Численное преимущество противника быстро закончилось. Мы положили большую часть засадного отряда и теперь добивали оставшихся. Мелькнула фигура Рейна, он вонзил жало своего копья в бок моего противника, позволив мне быстро закончить схватку. «Сдаемся!» — закричали двое оставшихся солдат противника и побросали оружие на землю. Прежде, чем я успел сказать хоть что-нибудь, Аника подлетела к вражеским гвардейцам и двумя точными ударами добила их. «Ты что делаешь?» — рыкнул я, так как не собирался добивать сдавшихся. Они враги. В глазах девушки горел огонь ненависти. Они сдались. Я вбил в девушку тяжелый взгляд. Жалость — удел слабых, отмахнулась от меня Аника. Мне не понравилось то, что я увидел за последние минуты. После обнуления памяти Аника все равно, что белый лист. У нее нет нравственных установок. У нее нет пережитых воспоминаний, в том числе и горьких. Да, она может говорить, может думать, симбиант снабжает ее информацией. Только вот в кого она превратится, если не показать ей, что существует не только жестокость. Над этими вопросами мне еще предстоит крепко задуматься. Не хотелось бы, чтобы девушка превратилась в нечто страшное. Я командир отряда, и я принимаю решение. Прожигая Анику взглядом, сказал я. «Хорошо», — сказала она, но в глазах я видел протест. Схватки с вражеской пехотой кипели по всему периметру. Наш просветленный погиб, и теперь вечный противников убивал гвардейцев в домах Аринта одного за другим. Он перестал обстреливать нас ледяными шарами и лично вступил в бой. Его полупрозрачный, слегка искривленный меч расплывался в воздухе и разил наших союзников одного за другим. Я покрутил головой, пытаясь понять, что делать дальше. Гвардейцы врага превосходили нас числом. У них есть поддержка в виде вечного. Вступать в бой напрямую, однозначно проиграть. У шагохода противника еще есть парочка рабочих турелей, сказала Юри. Если обойти схватку и зайти в тыл, то, возможно, получится переломить ход боя. Подсказка от симбианта пришла вовремя. Я и сам думал добраться до замолчавших, крупнокалиберных пулеметов и попробовать обстрелять вечного. Но то, что предложила Юри, еще лучше. Если все сделать правильно, противник не будет ожидать удара сзади. Я попросил симбианта перекинуть всем выжившим членам отряда новый план, после чего поспешил в развалины казармы. Если Юри окажется права, то так мы сможем обойти противников, так же, как до этого это сделали они. От прямого попадания нескольких снарядов, казарма частично разрушилась, но это не помешало нам пересечь ее напрямик и выйти на другую часть улицы. Здесь бойцы дома Харинта укрепились в сотне метров ближе к стенам. Это позволило нам проскочить незамеченными и выйти к шагоходу сзади. «Вижу троих возле машины. Скорее всего их больше», — сказал я, после того как быстро заглянул за угол. Мы действовали одновременно. Семеро выживших бойцов отряда вышли из-за поворота и сразу открыли огонь по ничего не подозревающим гвардейцам врага. Пара секунд и все они упали на землю. Следом нам предстояло пробраться во внутренности шагохода, благо это не составляло труда. Ноги грозной машины разъехались в стороны, и она упала на брюхо. Борта наполовину выбиты с помощью ракетниц. Мы быстро залезли в пробоину. Проблемой оказался только Тертус, потерявший часть руки. Но и ему помогли. Внутри работал свет. Гермодвери тоже оказались разблокированными. То ли враги слишком сильно уверовали в свою победу, то ли произошел сбой, но мы без проблем добрались до рубки шагохода, где обнаружили десяток техников врага. Половина из них сидела за консолями управления, а вторая настраивала ремонтных дронов. И снова нас выручила внезапность. Огонь мы открыли еще до того, как гермодвери окончательно отошли в стороны. Техники не имели с собой оружия, кроме небольших пистолетов на поясах, и воспользоваться ими они не успели. После того, как рубка была зачищена, Чан заковылял в сторону консолей. Если кто, то и мог разобраться с тем, что мы можем сделать, то только он. Выше он зарабатывал тем, что чинил флайеры и другую технику, так что навыки у него имелись. «Что тут у нас?» – спроси я спустя минуту. «Девятая и десятая турели в рабочем состоянии имеют нужный угол обстрела. Поспешите, я же пока останусь здесь и попробую кое-что сделать. Возможно, удастся оживить эту птичку. Скорее уж черепаху», – сквозь боль рассмеялся Рейн. «Хорошо, делай, что посчитаешь нужным», – согласился я. «Не знаю, получится ли у Чина хоть что-то, но на всякий случай пусть попробует». Я оставил всех бойцов охранять его, а сам, вместе с Аникой, поспешил на верхнюю палубу, чтобы найти нужные турели. Если не считать техников и трех человек охраны, то шагоход оказался пустым. Мы легко добрались до нужного места и залезли в сферические, пулеметные гнезда. «Аника, готова?» – спросил я с помощью симбианта. На коротких дистанциях это работало даже в меридианах и без сети. Первые очереди из крупнокалиберных пулеметов будут самыми важными, пока противник не успел понять, что происходит. И я не собирался упускать это преимущество. Да, мы начали вести огонь одновременно. Симбиант Аники распределил приоритетные цели и раскрасил их красным ореолом. Тяжелые снаряды турелей дробилкой прошлись по вражеской пехоте. Первые несколько десятков даже не поняли, что происходит. Они никак не ожидали нападения сзади. Турель выплевывала за секунду десятки снарядов. Ночные улицы расчертили многочисленные трассеры. Силы снарядов хватало, чтобы разбивать каменные баррикады. Некоторые бойцы врага развернулись и начали вести ответный огонь. Только вот автоматные очереди для шагохода не опасны, а тяжелого вооружения у противника не осталось. Внезапно произошло то, чего я не ожидал. Шагоход завалился на бок и начал медленно подниматься на лапы. У Чана получилось запустить машину. Бойцы дома Харинта тоже поняли, что помощь пришла оттуда, откуда ее никто не ожидал, и воспряли духом. Шейд, вечный. Мозг взорвался от крика Аники. Симбиант девушки погасил все остальные маркеры и оставил только фигуру вечного. Он явно решил разуделаться с нами и сейчас спешил в сторону шагохода. Огонь, приказал я. Два спаренных пулемета скрестились на фигуре вечного. Сила и количество снарядов оказалось таким, что вечного отбросило на десяток метров назад. Но его щит, к сожалению, выдержал. Не нравится, ухмыльнулся я. Будь вечный хоть трижды сильнейшим бойцом, любой силе есть предел. Мы с Аникой сосредоточились на одном противнике и не позволяли ему приблизиться к шагоходу. Вечный не был дураком. Он спрятался за толстым бетонным перекрытием и начал обстреливать нас ледяными шарами. Только вот они не могли нанести железной банке такой же урон, как и живым существам. Мороз расползался по обшивке, замораживал лапы шагохода, но не мог вывести его из строя. Вечный, увидев, что у него ничего не получается, выскочил из-за укрытия и понесся в нашу сторону. Но и я, и Аника ждали чего-то подобного, поэтому успели среагировать. Пулеметы вновь скрестились на Вечном и откинули его назад, спиной о каменную стену. Я вдавил гашетку до предела, наблюдая за тем, как понемногу краснеет ствол пулемета. Останавливаться я не собирался, даже если это приведет к поломке оружия. Дай Вечному время, и он в одиночку покончит с нашим отрядом. Бешеным огнем мы прижали противника к стене. Он не мог даже шага сделать. Его щит, что до этого ярко сиял в ночной тьме, начал тускнеть. Несмотря на расстояние, я увидел панику в глазах противника. Несколько секунд и щит рассыпался на землю сотнями осколков, а тело Вечного начало походить на решето с сотнями дырок. Я не прекращал стрелять даже после того, как красный ореол вокруг противника погас. Вечные слишком живучие твари, чтобы давать им возможность восстановиться. Поэтому остановился я только тогда, когда от противника остались лишь отдельные куски. Гвардейцы дома Харинта тоже не бездействовали. Они смогли переломить ход боя и справиться со своими противниками. Юрий, общий канал. Сделано. На карте я видел, что кроме меня больше не осталось ни одного командира, и я решил взять ситуацию в свои руки. Пусть я всего лишь командир отряда рекрутов, но это лучше, чем сейчас начнется неразбериха с тем, кому возглавлять оставшихся гвардейцев. Шишки можно будет собрать и позже. говорит Шейд, лидер 17-го отряда. Мы отстояли эту улицу, но бой еще не закончен. Продолжаем. Это сообщение передалось всем, у кого был визор или кто обладал личным симбиантом. Вопреки моим ожиданиям, никто не стал оспаривать мою роль. Симбианта Ники, как более раскачанная модель, тут же сформировала план действия и передала его мне. Я же вывел его перед всеми оставшимися бойцами. Чан и остальные в рубке не теряли времени зря, и с помощью ремонтных дронов смогли ввести в строй еще 3 турели. Таким составом мы и двинулись вперед, к ближайшему месту битвы. 30 гвардейцев дома Харинта и один захваченный шагоход. Машина все еще передавала знаки принадлежности к вражеским войскам, и мы этим воспользовались. Шагоход двигался медленно, но этого хватило, чтобы зайти в тыл к нападающим на соседней улице. 5 турелей открыли ураганный огонь, буквально сметая порядки противника. После этого подключались оставшиеся гвардейцы. Мы зачищали улицу за улицей. Врагов становилось все меньше, а наш сводный отряд наоборот разрастался. «Шейд, ты?» В голове послышался голос главного офицера тренировочной базы. «Да». «Ты сейчас командуешь сводным отрядом в 22-м квадрате?» «Да». «Тогда тяни свою задницу в центр поселения, и людей не забудь. Нам не помешает твоя помощь». На карте тут же отобразилось место, куда мы должны были выдвинуться. Оказалось совсем недалеко. Еще за несколько сотен метров до цели я увидел столбы огня, что вырывались в ночное небо. Это не могло быть ничем иным, кроме как способностями вечных. Люди и машины просто не способны на нечто подобное. Широкая площадь в центре поселения оказалась завалена полыхающими машинами, в основном артиллерийскими системами. Множество котлованов от попаданий вражеских ракет, сотни человеческих тел. Но основное, это то, что в самом центре площади сейчас бушевали вечные. 5 из них носили черные доспехи, 2 фиолетовые и 1 белоснежно-белые. Последний вечный показался мне знакомым. Где? То я раньше его видел. Только вот где? Поле перед базой, во время охоты на змеев, подсказала Юри. Теперь я вспомнил, как этот молодой парень играючи расправлялся с озерами. То, что у нас вызывало затруднение, и то, для чего нам приходилось рисковать, он делал вальяжно и без серьезных усилий. Вечные использовали все, что было у них в арсеналах. Способности использовались одна за другой. Даже находясь в шагоходе, я чувствовал, как дрожит земля. Огненные смерчи взлетали в ночное небо один за другим. С неба сыпались каменные глыбы. Землю покрывал лед. И что самое удивительное, 3 вечных дома Харинта теснили 5 противников. Особенно сильным оказался тот самый молодой парень. Он, словно отталкивал от себя ночную тьму, и светился неестественно белым светом. С его пальцев ежесекундно срывались десятки умений. Противнику приходилось отступать. Шагоход, наконец, выбрался из-за поворота, и все 5 турелей заработали одновременно. Один из вечных противника и так уже еле держался на ногах, он не ожидал нападения сбоку. Его щит разлетелся спустя 5 секунд обстрела, после чего вечного накрыло огромной каменной глыбой, упавшей с неба. «Готов?» — сказал я, когда увидел, как во все стороны брызнула кровь. Нам не удалось добить всех. Последние 2 вечных поняли, к чему идет, и сбежали, оставив остатки своих войск. Гвардейцы врага поняли, что проиграли и начали массово бросать оружие на землю. «Неужели все?» — послышался тихий голос Аники. «С сегодняшним нападением покончено», — сказал я, «но думаю, все только начинается». Глава 15. «Несите их сюда», — прокричал осунувшийся доктор. Я и Рейн под руки тянули, потерявшего сознание, Тертуса. Сразу за нами Аника и еще один боец тянули Чана. 2 друга, несмотря на раны, продержались до конца побоища, но тут же отключились, едва закончился боевой запал. И с этим нужно было что-то срочно делать, особенно с Тертусом. Он лишился ладони и рана по-прежнему обильно кровоточила. Цвет лица стал серым. Подземная лечебница базы была переполнена. Сотни бойцов лежали вдоль коридора. Некоторые так и не успели дождаться помощи. Сейчас их выносили и складывали на площади. Рядом с Тертусом мы положили Чана. После чего доктор приступил к осмотру обоих. На его руке замерцал многофункциональный анализатор. «Так, этого несите в автоматическую операционную», — доктор кивнул в сторону Тертуса. Его тут же подхватили 2 санитаров и понесли в сторону операционной, а этого я подлатаю самостоятельно. Раны хоть и выглядят скверно, но на самом деле не такие глубокие. В руке врача появилась склянка с эром. Он поморщился, Одним движением сорвал крышку и опрокинул вязкую жидкость в себя. Спустя секунду он приступил к лечению Чана. Руки врача засияли голубым светом, и я увидел, как раны на груди начали медленно закрываться. Кожа на миг завибрировала. «Все, жить будет», — врач отступил назад и едва не упал. Рейн попытался подхватить доктора, но тот отмахнулся. «Сам справлюсь». После этих слов он прошелся по каждому из моих бойцов, проверяя, нет ли внутренних кровотечений. Несмотря на многочисленные раны, смерть никому не угрожала. «Все, а теперь на выход», — строго сказал доктор и махнул в сторону выхода. «Меня ждут еще сотни пациентов, так что не мешайте». Мы выбрались на поверхность и увидели, как из разрушенных зданий медленно выплывает местное светило. Горизонт окрасился кроваво-красным, словно в почтение о пролитой сегодня крови, а ее пролилось немало. Тысячи людей с обеих сторон погибло. В тренировочном лагере не осталось ни одного целого здания. Рытвины от взрывов попадались на каждом углу. Вести бойцов мне было некуда. Наша казарма разрушена. Так, что я выбрал свободное место в небольшом сквере с парочкой уцелевших лавок и сказал бойцам отдыхать. «Подойди», — сказал я Анике, и отошел в сторону, так, чтобы другие не слышали, о чем мы будем говорить. «Что ты сделала сегодня неправильно?» — спросил я у девушки, когда она оказалась рядом. Лицо девушки вмиг стало серьезным. «Не понимаю, о чем ты. Я говорю о том, что ты специально не убивала вражеских солдат, хотя и могла. Ты предпочла смотреть на их мучения и продлевать их. Еще, ты убила сдавшихся в плен, без моего приказа. Большое дело». Попыталась отмахнуться Аника, но я не дал. «Ты прошла через многое. Тебя пытали в застенках. Тебя сломали. Неужели ты хочешь стать такой же, какими были твои мучители?» «Я этого не помню. Так, есть ли разница?» «Есть. Если ты продолжишь в том же духе, то рано или поздно превратишься в тех, кого раньше люто ненавидела. Хочешь ли ты этого, Шейд?» «Я благодарна за то, что ты для меня сделал, честно. Но позволь мне самой решать, какой мне становиться». В голосе девушки чувствовалась прохлада, но я в глазах я видел крупицу задумчивости. «Мне этого было достаточно. Пусть Аника подумает о том, что сделала, а я помогу направить ее в правильное русло». Мы вернулись обратно, и едва я собирался расположиться на траве и дать хотя бы несколько минут отдыха измученному организму, как мне пришел вызов от главного офицера базы. «Шейд, бегом сюда, нужно поговорить». Словно пьяный я встал на ноги, тряхнул головой из стороны в сторону и пошел в сторону метки. Оказалось, что офицер вызвал не только меня. Здесь собрались все выжившие офицеры и командиры отрядов. Некоторые удивленно подняли брови, когда увидели, как я вхожу в один из залов наполовину разрушенной казармы. «Все в сборе», — пророкотал офицер и обвел взглядом всех собравшихся. Мне было слегка неуютно находиться среди выживших командиров. Все же я еще рекрут и не более того, но раз старший офицер вызвал, значит, я зачем, то понадобился. И почему, то мне казалось, что это не к добру. «Крысое вонючее, вы позорные, чмы недоделанные». Офицер орал так, что казалось, сейчас разлетятся стены. Старший офицер тренировочной базы не останавливал поток брани на протяжении нескольких минут. Я даже заслушался, понимая, что эти словеса предназначены в первую очередь для штатных командиров отрядов. Именно они пропустили нападение, именно они не смогли вовремя среагировать на ситуацию и действовали зачастую глупо. У меня тоже было множество ошибок, как у командира отряда рекрутов. Но по сравнению с остальными я справился на 3 с плюсом, хоть и потерял при этом 70% отряда. «Кхарки недобитые», — не унимался офицер. Спустя еще несколько минут он успокоился. Тон офицера выровнялся. «На наш великий дом совершено вероломное нападение со стороны союза других домов. Мы все знали, что это рано или поздно произойдет, но не ожидали, что это случится так рано. Мы ошиблись. Ошиблась разведка дома. За это мы и поплатились. 2/3 гвардейцев убиты. Половина выживших серьезно ранена. Но это не значит, что мы проиграли. Противники тоже понесли потери, хотя мы могли бы отбиться и с гораздо меньшими потерями». Глаза офицера на секунду вспыхнули бардовым светом, но он быстро взял себя в руки и продолжил. «Первое, что мы должны сделать, это обеспечить периметр базы. Сквозь дыры в стене могут пробраться твари из меридианов. Они обязательно попробуют, учитывая, сколько крови здесь пролилось. Майк, Гейл, берите свои отряды, и чтобы мышь на территорию базы не проскользнула». Двое гвардейцев поднялись со своих мест, кивнули и поспешили удалиться. Офицер продолжал раздавать указания. Разбор завалов, помощь медикам, восстановление стен поселения и много чего другого. Масштаб задач явно выходил за возможности оставшихся в живых гвардейцев и их командиров. Но это мало волновало старшее начальство. «Так, Шейд, теперь ты. Я готов убить тебя за такие потери в казарме в самом начале нападения, но понимаю, почему это произошло. Не ты единственный. Молодец, что догадался взять шагоход и с его помощью убить сразу двух вечных противников. Без этого нам пришлось бы скверно. За это весь отряд, что от него осталось, получит награду». Офицер прожег меня недовольным взглядом. «Теперь назначение. Собирай людей и выдвигайся к взлетной площадке. Вас будет ждать флайер. Отправишься на объект 43, сменишь там два отряда гвардейцев, они нужны мне здесь. В окрестностях рудника развелись ракшасы. Твое дело изничтожить их под корень. Приказ понятен, нас осталось семеро из всего отряда. Двое в лазарете и еще не скоро выйдут», — сказал я, видя, как округлились глаза некоторых командиров. «После слов офицера, вы предлагаете этим составам сделать то, на что отправили сотню подготовленных гвардейцев. Если потребуется, то я и тебя одного отправлю», — проскрежетал офицер, «а теперь выполнять приказ. Спорить со старшим офицером бесполезно, могут и расстрелять за невыполнение приказа». «Все, таки дом Харинта перешел на состояние военного времени». «Слушаюсь», — ответил я и отправился на выход. «Юрий, кто такие ракшасы?» — спросил я симбианта, когда оказался на улице. Перед глазами тут же всплыла картинка огромной черной кошки. В холке она была почти вдвое выше человека. Из спины росли два длинных отростка с острыми жалами на спине. Даже без полного описания, я понял, что тварь невероятно опасная. Второй класс опасности. Ракшасы, они же ночные охотники, стайные хищники. За этими пояснениями шло длинное описание монстра, и все сводилось к тому, что 100 гвардейцев – это не так уж и много для истребления хотя бы одной стаи. А, по словам офицера, в окрестностях рудника подобных стай было несколько. Попахивало тем, что офицер решил отправить остатки отряда рекрутов на убой. Хотя если рассуждать здраво, то дом Харинта действительно сейчас нуждается во всех опытных бойцах, до которых он в состоянии дотянуться. Потери сегодняшней ночи оказались ужасающими, а ведь это только начало. Подобные стычки между домами могут затягиваться на долгие месяцы. Только вот мне от всех этих размышлений легче не становилось. Послать 5 бойцов туда, где нужна сотня гвардейцев, это не самое лучшее из того, что могло выпасть мне и моим бойцам. Но выбора все равно нет. Придется выполнять приказ. Я взглянул на проклятые браслеты долгового слуги. Хотелось взять и вырвать их, несмотря ни на какие последствия. Делать я этого не стал, понимая, что прежде чем браслеты упадут на землю, мой мозг поджарится до хруста. Бойцы приняли новое назначение без азарта, и я не мог их винить. Ночь выдалась крайне тяжелой. Многие потеряли товарищей, и это легло тяжелым грузом на всех, особенно на меня. То и дело в голове проносились лики погибших, и я винил себя за их гибель. Разумом я понимал, что большая часть ответственности лежит не на мне, а на тех, кто проспал нападение. Но почему же тогда так хреново? Собирать нам было особо нечего. Все и так были экипированы в доспехи и имели оружие. Поэтому выдвинулись в сторону взлетной площадки практически сразу. На подходе к флайеру меня перехватил один из инструкторов. Его рука была перевязана, а штанина покрыта засохшей кровью. «Шейд, прежде чем улететь, ты должен забрать поощрение для себя и своих бойцов. Приказ главы. По традиции дома Харинта, тот, кто убил вражеского вечного, получает на выбор либо дозу технитов, либо активатор для перехода на этап просветленного, либо ИР для улучшения активного навыка или состояния. Что выберешь? Это для всех бойцов?» – спросил я. «Да, тогда выбираю технитов», – сказал я. «У нас все равно нет тех, кому может понадобиться активатор прямо сейчас. Похоже, это и есть то поощрение, о котором говорил старший офицер. Что ж, неплохо. Ввиду нового задания, я не откажусь ни от одной возможности для усиления». Сумку с технитами доставили спустя несколько минут. 7 доз маслениста, металлической жидкости в продолговатых пробирках. Инструктор не забыл посчитать и чаны с тертусом. Только вот одним богам известно, когда я смогу их передать владельцам. «Все, закончили?» – недовольно спросил пилот флайера. Все это время он стоял у входа в летающую машину и ожидал, когда мы, наконец, загрузимся. «У меня мало времени, так что откладывать больше нельзя», — сказал он. Для четырех рекрутов и их командира внутренности грузового флайера оказались огромными. Мы буквально потерялись среди сотен сидений. Я не стал жульничать и раздал всем по заслуженной дозе технитов. «За то, что мы сделали этой ночью, могли бы дать и больше», — проворчал Рейн. «Лучше, чем ничего», — сказала Аника, прокручивая пробирку между пальцев. «Шейд, забирай, мне она все равно ни к чему, а тебе лишней не будет. Заодно выплачу часть долга за симбианта». Аника бросила мне пробирку. «Я делал это не ради платы», — сказал я, но отказываться не стал. «Лишняя доза мне не помешает». «Я знаю», — серьезно ответила Аника, после чего отошла в сторону и присела на кресло подальше от остальных бойцов. Как только мы расселись по местам и пристегнулись, грузовой флайер со скрипом оторвался от асфальта и начал набирать высоту. Пилот явно спешил, иначе не стал бы так насиловать свою машину. Тем более, что их сохранилось не так уж и много. Большую часть флайеров тренировочная база потеряла в первые минуты ночного боя. Оставшиеся машины оказались на вес золота. «Подлетное время – 4 часа», – сказал пилот по громкоговорителю и отключился. «Юрий, выведи общую сводку», – попросил я, и тут же перед глазами зажглась сводная таблица. «Базовая сводка носителя Шейда. Общее состояние организма – 51 от идеала для данного этапа и имеющихся улучшений. Улучшение этапа тела – 5 из 10. Баланс эра – минус 10 единиц в сутки. Внутреннее хранилище кредитов – 12 663 кредитов. Внешнее хранилище кредитов – 12 кредитов. Активные навыки – отсутствуют. Состояние – начальное ночное зрение. Малая выносливость. Навык анализа недостаточен. Повысьте сопряжение с симбиантом». Я пробежался взглядом по строчкам. С последнего просмотра мало что поменялось. Разве что немного упало общее состояние организма. Теперь оно едва переваливало за 50%. Но это терпимо, учитывая многочисленные раны и усталость. Улучшение этапа тела. Опорно-двигательная система. Улучшения установлены. Пищеварительная система. Улучшения отсутствуют. Дыхательная система. Улучшения отсутствуют. Эндокринная система, улучшения отсутствуют. Система кровообращения, улучшения установлены. Нервная система, улучшения установлены. Покровная система, улучшения установлены. Общая система органов чувств, улучшения отсутствуют. Система сопряжения с симбиантом, улучшения установлены. Система сопряжения технитов, улучшения отсутствуют. Из 10 улучшений этапа тела у меня установлены 5. Не так уж и много, если подумать, но теперь у меня появилась возможность заполучить себе еще 2, и придется выбирать, что именно я хочу улучшить. Систему сопряжения технитов я отмел сразу, она позволяла ремонтировать поврежденных нанороботов. Возможно, в будущем это и будет полезно, когда организм насытится технитами, но точно не сейчас. По правде говоря, я уже решил, что установлю это улучшение в последнюю очередь. Оставалось всего 4 варианта. Пищеварительная система, улучшения отсутствуют. Дыхательная система, улучшения отсутствуют. Эндокринная система, улучшения отсутствуют. Общая система органов чувств, улучшения отсутствуют. Особенно перспективно смотрелась общая система органов чувств. Она позволяла значительно улучшить зрение, обоняние, обостряла вкусовые рецепторы и тактильные ощущения. И если последние 2 меня не особо интересовали, то вот улучшить зрение, я бы не отказался. Уверен, это отразится, в том числе, и на состоянии ночного зрения. Уже не один и не 2 раза именно зрение позволяло мне выжить или обойтись легкими ранами. Так что выбор для меня практически очевиден. Со вторым улучшением я определился довольно быстро. Мой выбор пал на эндокринную систему. В связке с системой кровообращения, она давала почти 100% иммунитет от обычных болезней. Но главная функция состояла в другом. Я получал частичный контроль над выделением гормонов. В стрессовой ситуации это позволяло мне значительно ускориться или увеличить силу на короткий момент. Незаменимая вещь в бою, особенно против тех, кто обладает подобным улучшением. Один за другим я влил в себя 2 дозы технитов, откинулся на спинку пластикового кресла и закрыл глаза. Расплата за 2 дозу наступит совсем скоро и будет донимать меня еще несколько дней. Но я готов был потерпеть это неудобство. По прилету нас будет ожидать игра в кошки-мышки с ракшасами, и не уверен, что нам удастся выйти из этой схватки победителями. Слишком уж зловеще выглядело описание тварей. Внезапно флайер вильнул в сторону, так, что если бы я не был пристегнут ремнем к креслу, то обязательно полетел бы на пол. Рев сирены на секунду оглушил. Флайер сделал еще более головокружительный вираж. Грузовой транспортник явно не был рассчитан на подобное маневрирование, это говорило только об одном. Дела наши плохи и скорее всего мы нарвались на засаду вражеских флайеров. Глава 16. Грузовой флайер стонал от нагрузки. Переборки скрипели, сквозь динамики доносились ругательства пилота. Я скинул с себя ремни безопасности и прильнул к небольшому окну. Несмотря на то, что угол обзора был не самым лучшим, я моментально увидел преследователей. Три вражеских флайера быстро нагоняли нас и заходили с боков. Отстреливаться нам было нечем. Грузовой флайер не имел вооружения, поэтому приходилось наблюдать, как кольцо врагов быстро сжимается. Одна из вражеских машин выпустила несколько ракет. Наш пилот попробовал увести машину в сторону, но не успел. Взрыв снес часть небольшого крыла, вместе с одним из четырех двигателей. Флайер с силой тряхнуло. Послышался скрежет металла. В нос ударил запах жженой резины. Пилот пытался сделать все, чтобы выжить, только вот против стаи перехватчиков он мало что мог поделать. Машины врага специально сконструированы для воздушной охоты. Нос флайера накренился, и я понял, что мы быстро теряем высоту. Под ногами расстилался сплошной лес до горизонта, перемежаемый небольшими ручьями и немногочисленными озерами. «Шейд, что нам делать?» – спросила Аника с помощью симбианта. «Оставайтесь на месте и молитесь», – сказал я. Еще две ракеты ударили в наш флайер. Внутренности транспорта заволокло едким дымом. Стало трудно дышать. «Я не удержу машину. Держитесь, за что можете», – прокричал пилот через динамики. В его голосе чувствовалось отчаяние. Грузовой флайер накренился и начал быстро падать. Я бросился к ближайшему креслу, чтобы присесть и пристегнуться, только вот у меня не получилось. Серия взрывов сорвала часть обшивки с бортов флайера. Послышался крик Боликова, то из моих бойцов. Я не успел обратить внимание кого именно, так как у меня назрели намного более серьезные проблемы. Взрывная волна бросила меня вперед, прямо в пробоину в корпусе. Я попытался ухватиться за край, но лишь заработал глубокий порез на предплечье. Пальцы не выдержали давления воздуха и разомкнулись. Несколько секунд меня крутило из стороны в сторону. Верх и низ несколько раз сменились местами. На секунду я увидел, как грузовой флайер Дома Харинта, коптя пробоинами и выведенными из строя движками, быстро улетает вперед. В десятке метров от меня мелькнули три хищных перехватчика из вражеских домов. Я попытался выровнять полет, расставил ноги и руки в стороны. До крон самых высоких деревьев оставалось не больше сотни метров. Я просканировал местность. Безопасных вариантов нет. Единственный шанс — это попробовать остановить полет с помощью ветвей. Если повезет, то организм выдержит, — скороговоркой сообщила Юри. Мелькнула мысль, что, если это самый безопасный вариант, то я наверняка не жилец. Только вот вариантов у меня все равно не осталось. Придется пробовать. Я выбрал крону попышнее и попытался направить тело в ее сторону. До столкновения 3, 2, 1. Я пробил листву, и спустя миг грудь сотряс страшный удар. Ощущение, будто в меня врезался флайер на полном ходу. Меня перевернуло и приложило о другую ветку. Пострадавшие предплечья еще раз взорвалось болью. Ветки у гигантского дерева оказались куда больше и крепче, чем мне хотелось бы. На какой-то миг, кажется, я потерял сознание от боли. Пришел в себя я уже на земле. Медленно разлепил глаза и увидел, что нахожусь среди переплетения каких-то засохших лиан с острыми шипами. Голова гудела, тело, казалось, вывернуло наизнанку. Я не мог найти в себе сил, чтобы поднять руку, не говоря о чем то большим. Каждый удар сердца набатом отдавался в ушах и причинял боль. Сознание начало медленно гаснуть, и я провалился во тьму. Проснулся я лишь тогда, когда солнце начало уже закатываться за горизонт. Не могу сказать, что стало намного лучше, но в голове немного прояснилось. «Юри!» — позвал я свою помощницу, но она оставалась безмолвной. Прикинув количество эра, я понял, она до последнего следила за окружающей обстановкой, пока количество яров в теле не подошло к нулю. Теперь придется ждать несколько часов, чтобы я смог вновь активировать ее. Выжить бы еще. Под кронами деревьев, казалось, будто уже наступила ночь. Лес казался опасным и слишком тихим, словно вся живность покинула эти места. Помимо того, что я пострадал от падения с высоты, меня догнал и откат от вливания в себя сразу двух доз технитов. Желудок бунтовал. По лбу текли потоки пота. «Шейд, расслабляться нельзя», — приказал я сам себе и попробовал встать, но сразу же ощутил жгучую боль в предплечье. Перевел взгляд и увидел, что оно насквозь пробито крупной, древесной щепкой. Даже улучшение кожного покрова не спасло, а ведь оно втрое усиливает прочность кожи. Прежде чем попробовать извлечь щепку, я кое-как развернулся и скинул с плеч рюкзак, который чудом остался со мной. Внутри имелись и несколько комплектов перевязочных бинтов с заживляющим гелем и стимуляторы. Прежде чем извлекать щепку из раны, я внимательно осмотрел ее. Главное понять, в какую сторону растут волокна. Если начать двигать в неправильную сторону, то можно лишь усугубить свое положение. Но с этой задачей я разобрался быстро. Закинул в рот один из бинтов и сжал зубы, после чего с силой надавил на щепу. Боль оказалась адской, но щепа сдвинулась с места на несколько сантиметров. Раз за разом я проталкивал щепку, пока она не вывалилась с другой стороны. Сразу за этим я использовал одну дозу обеззараживающей мази и покрыл рану заживляющим гелем, после чего крепко перебинтовал руку. Эти процедуры забрали последние капли силы. Я лежал вверх лицом и смотрел, как понемногу темнеет небо. Сил не осталось. Около получаса мне потребовалось на то, чтобы хоть немного прийти в себя и напомнить о том, где я оказался. Глухой лес посреди первого меридиана. До ближайшего людского поселения десятки, если не сотни километров. Да и где оно находится? Общая сеть работала только в поселениях. И сейчас я не мог определить, даже в какой стороне находится Иш, не говоря уже о том, в какую сторону мне нужно двигаться. Возможно, Юрий сможет мне помочь, хотя бы укажет направление. Сейчас же мне нужно пережить ночь. Я встал на ноги и осмотрелся. Ночной лес казался полным опасности, я не хотел рисковать, поэтому выбрал самый разумный ход. Начал взбираться вверх по тому самому дереву, на которое приземлился, после того, как выпал из флайера. Несмотря на раны, подъем к вершине оказался не таким уж и сложным. Ветки, словно специально, росли в шахматном порядке и довольно часто. Мне требовалось только сохранять равновесие. В верхней трети дерева я нашел отличное место. Основной ствол разделялся на три больших ветви, и посредине образовалась небольшая площадка метр на метр. Мне больше и не нужно. Скинув рюкзак, я прислонился к стволу и начал прислушиваться. Все время мне казалось, что кто-то подкрадывается снизу. Десятки раз я перевешивался с площадки и смотрел вниз. Никого. Мозг настолько вымотался от этих переживаний, что я не заметил, как заснул. «Шейд, проснись!» Тихий и спокойный голос Юрия вывел меня из сна. «Опасность?» Тут же спросил я и посмотрел вниз. «Никто ли не подкрадывается ко мне снизу?» «Нет, все спокойно. Тебе нужно обработать раны, иначе они могут воспалиться». Я кивнул и приступил к делу. Снять старые повязки, обработать раны и перевязать руку снова. Порез и рана от щепки выглядели не лучшим образом. Кожа воспалилась и покраснела. Двигать рукой все еще было сложно. «Ты понимаешь, в какую сторону нам нужно двигаться?» — спросил я у Юри. «Это зависит от того, куда ты собираешься. Прежде чем грузовой флайер атаковали, мы успели преодолеть примерно половину пути до рудника. В этой местности практически нет поселений, так что придется выбрать, куда ты направишься. Обратно на тренировочную базу или к руднику? До любой из этих точек около 200 километров». Новости оказались нерадостными. 1. Без еды, воды и оружия. Винтовка осталась во флайере. Без должного количества припасов и в окружении тварей меридианов, которые могут напасть в любой момент. Пробовать преодолеть расстояние в одиночку – самоубийство. Похоже, мозг у меня работал еще не очень хорошо, так как я только сейчас подумал о том, что флайер не мог улететь далеко. В тот момент, когда меня выбросило взрывной волной, он уже накренился и падал. Только вот он легко мог преодолеть и 20-30 километров, прежде чем разбился о землю. Грузовые флайеры – крепкие машины. Внутри легко могли остаться выжившие. Аника, Рейн, пилоты и остальные бойцы отряда. Если найти их, то шансы на выживание повысятся многократно. Я встал на ноги и взобрался на самую верхушку дерева в надежде увидеть дымный след или что-то подобное, что могло указать на то, куда именно улетел флайер. Ничего, бесконечный лес одеялом раскинулся, насколько хватало глаз. Я могу высчитать примерную траекторию, куда, предположительно, должен был упасть флайер, — предложила Юри. Не успел я дать согласие, как и помощник вывела перед глазами карту. На ней красными точками светились два маркера. То место, где находился я, и большой круг, где мог упасть флайер. На первый взгляд расстояние не такое уж и большое. около 30 километров. Подготовленный человек может преодолеть их за 3-5 часов. Только вот я находился в отнюдь не тепличных условиях. Меридианы – не то место, где можно двигаться по прямой, не обращая внимания ни на что вокруг. Даже вечные не могут позволить себе подобной роскоши. План сложился сам собой. Нужно воссоединиться с теми, кто остался на борту флайера и уже вместе думать, как выбираться. Возможно, если флайер сохранил возможность передачи сообщений, то получится вызвать другой транспортник, который подберет нас. Хотя сомнительно, что кто-то из офицеров пошлет сюда дорогие и дефицитные машины во время войны домов, особенно ради пятерки рекрутов и одного пилота. Если во время крушения выжил хоть кто-нибудь, чувствовал я себя все еще плохо. Тело ломило и болело, но я понимал, если спасательная операция и случится, то мне лучше находиться на месте крушения, а не где-то в дебрях меридианов. Поэтому пересилил мольбы организма и начал спускаться на землю. Колючий кустарник внизу заставил меня задержаться. Он сплошным, 10-метровым кругом окружил дерево и имел острые колючки. Проблема состояла в том, что у меня не было ножа, чтобы проделать себе путь наружу. Единственное оружие, которое у меня осталось, это копье на поясе. Пришлось медленно пробираться, постоянно отцепляя от себя загнутые, словно рыболовецкие крючки, колючки. Юрий, как повлияла на тебя установка улучшения органов чувств? Я и сам чувствовал, что стал видеть лучше. Если сосредоточиться, то я мог рассмотреть каплю росы на травинке в 30 метрах от меня. Обоняние и слух тоже стали чуть лучше, но проверить это на практике у меня пока не получилось. Контроль пространства немного улучшился. Теперь я могу замечать более мелкие детали и на большем расстоянии. Но это пока нельзя назвать полным боевым анализом. Нам предстоит еще много работы, пока я смогу отслеживать все. В лесу было тихо, даже слишком. Тихое журчание воды где-то слева, едва слышимый шелест листвы над головой, легкий скрип деревьев на ветру, все это воспринималось, как нечто естественное. Но все равно чего-то не хватало. Я сразу взял хороший темп, не бегом, но так, чтобы я и Юрий могли отслеживать обстановку вокруг и предвидеть надвигающуюся опасность. Минуты сменялись одна за другой, прошел час, за ним и второй. Мне так и не попалось ни единого монстра. Лишь несколько раз я видел старые отпечатки раздвоенных копыт какого-то четвероногого животного. И их размер мне не понравился. Слишком большой, примерно полметра в диаметре и около 30 сантиметров глубиной. Не знаю, что это за животное, но мне не хотелось бы с ним встречаться. Несмотря на все мои страхи, я быстро продвигался до намеченной на карте точки. Временами мне начали попадаться металлические обломки флайера. Это подхлестнуло меня, и я практически побежал, не забывая посматривать по сторонам. На то, чтобы добраться до останков флайера, у меня ушло чуть больше 5 часов. И я все же нашел его. Первые признаки я заметил издалека. Поваленные деревья, части обшивки. Чем дальше я заходил, тем больше подтверждений попадалось, я на правильном пути. Крыша флайера показалась внезапно. Я не выдержал и побежал. Увиденное не порадовало. От тяжелой машины мало что осталось. Небольшие, скорее декоративные, крылья отломаны, половину грузового отсека оторвало при падении, и она лежала чуть в стороне. Ясно одно, этой птичке больше никогда не подняться в воздух. Людей рядом с остовом флайера я не заметил, поэтому поспешил внутрь. «Стой, кто идет?» – послышался усталый, но до боли знакомый голос Рейна. «Решил своего командира пристрелить?» – спросил я, чувствуя, как губы сами собой растягиваются в улыбку. Рейн вышел из пролома с выставленной вперед винтовкой. «Шейд, глаза бойца округлились, мы думали ты, не дождешься. Быстрее заходи», – сказал он и пристально осмотрел лес позади меня, в кабину пилота. Внутри царила еще большая разруха, чем снаружи. От грузового отсека мало что осталось. Повсюду валялись окровавленные повязки. Чуть в стороне лежали 10 мертвецов. Я узнал пилота и двух бойцов из своего отряда. Остальные были мне незнакомы. «Это кто?» – спросил я, водя взглядом и выискивая взглядом Анику среди погибших. После того, как мы все-таки упали, флайеры врага спустили команду зачистки. А может, решили просто проверить, какой груз перевозился. Но они не ожидали, что мы сможем дать отпор после крушения. Как видишь, отбились, хоть и с потерями. «Где Аника?» – спросил я. «В кабине пилота», – ответил Рейн, только она пострадала. Я метнулся вперед, перепрыгивая через завалы из металла. Девушку я нашел быстро. Трудно не заметить лежащего на полу человека в крошечной, пилотской рубке. Лицо Аники казалось серым и мертвым. Скулу перечертила рваная рана, так, что я видел кости. Бок и нога были перебинтованы. Юрий, можешь запросить информацию о ее состоянии у симбионта. Только, если настроен протокол на допуск, ответила Юрий, но спустя секунду добавила, есть допуск. Доклад о физическом состоянии. Множественные внутренние и внешние раны, обильная кровопотеря, общее изнурение организма. Рекомендации. Организм справится, нужно дать ему время, покой и обильное питание. Сколько времени? Спросил я, понимая, что речь, скорее всего, идет о днях. Без стационарного медицинского оборудования потребуется не меньше недели, пока она сможет встать на ноги. При схожих ранениях и при том, что она находится на пике этапа тела, я бы рекомендовала около 12 дней. Прогноз Юри не воодушевлял, скорее, наоборот. За столь длительный срок может многое случиться. Могут вернуться вражеские флайеры, местные монстры могут попробовать полакомиться нашим с Рейном мясом. Это я уже не говорю о том, что ни воды, ни еды у нас нет. И как выходить из этой проблемы я пока не понимал. Я обработал раны, отдал ей свои стимуляторы, но не знаю, что мы можем сделать еще, сказал Рейн, глядя на то, как я склонился над Аникой. Ты все правильно сделал, сказал я и приложил ладонь ко лбу девушки. Она оказалась горячей, ее жизнь вне опасности, но она не сможет встать раньше, чем через дней 10. Переносить ее мы тоже не можем, ей нужен покой. Фактически, мы с тобой застряли в этом лесу, и нам придется придумать, как продержаться это время. Глава 17. Сквозь бронированную дверь кабины пилота послышался жуткий, многоголосый вой. Металлическая переборка заскрипела от того, что кто-то попробовал пробить ее. Мы с Рейном молча сидели по разным углам и молились всем богам, чтобы металл выдержал. В центре крошечной комнаты лежала Аника. «Что бы ты делал, если бы сейчас получил свободу?» Неожиданно спросил меня Рейн и поморщился от очередного скрипа переборки. «Не знаю», — честно ответил я, вернее не так. «Я бы точно не пошел служить ни в один аристократический дом или в какую-либо корпорацию. За тот год, что я провел в Шарде, я успел насладиться тем, что я не принадлежу сам себе. Если же говорить гипотетически, то я бы сделал все, чтобы стать сильнее. Хочешь стать просветленным?» – спросил Рейн. «Это точно не тот этап, к которому я стремлюсь. Вечным?» – с удивлением спросил Рейн. «Даже этого мало. Вечных не так уже и мало, и они все равно служат кому-то. Да, за хорошие деньги, но я так больше не хочу. Хочешь попробовать выиграть один из турниров и стать аристократом, а после создать свой дом?» – со смешком спросил Рейн. Я ненадолго задумался. «Да, наверное, это часть плана», — ответил я и увидел, как немного дрогнули веки Рейна. «Ты серьезно?» — спросил Рейн. «Юри, отключи подавление эра в глазах. Все то время, что я находился на тренировочной базе, я успешно скрывал свои особенности, в том числе и от самых близких. Теперь в этом нет смысла. Мы уже третий день сидим в этом проклятом лесу, практически без шансов выбраться отсюда. Первая ночь прошла для нас относительно спокойно. Мы заперлись в кабине пилота и спокойно спали, а вот вечером второго дня начались проблемы. Сначала послышался многоголосый хохот, за ним последовали крики, после чего мы увидели, как на нас мчится огромная стая небольших существ, отдаленно напоминающих мартышек. Прямоходящие, темно-зеленые, чуть меньше метра в высоту, они сжимали в руках самодельное оружие. Грубые копья, плохонькие тесаки, но большинство сжимали в руках камни, и, к сожалению, они умели их метать. Мы с Рейном едва успели забежать в кабину пилота и закрыть за собой бронированную дверь. Малый рост и общую субтильность существа компенсировали количеством. Юри успела насчитать несколько сотен особей, и это только то, что попались на глаза. Что-то подсказывало, что на самом деле гоблинов, как их назвал более опытный Рейн, окажется намного больше. И что самое плохое, монстры совершенно не собирались уходить от упавшего флайера, хоть и бросили попытки пробиться в укрепленную кабину. Мы оказались заперты, да еще и с раненой Аникой, которую нельзя трогать. «Отключаю подавление», — сказала Юри. Я полез в сумку и достал оттуда флакон с эром, после чего открутил крышку и сделал небольшой глоток. В тот же миг глаза Рейна расширились. «Ты кто такой?» — спросил боец и немного отодвинулся от меня. «Спокойно. Если мы собираемся выжить и каким, то невероятным образом выжить, то мне нужны все силы, которые я способен из себя выжать, в том числе и заполнение тела Эром. Рейн смотрел на меня, словно на призрака, его рука потянулась к винтовке. Ты серьезно, от гоблинов будешь сам отбиваться, в одиночку, оно, наверное, сподручнее. Усмехнулся я и откинулся спиной на стену. Ты вечный? Спросил Рейн и тут же поправил себя. Нет, точно нет. Просветленный, не угадал. Я на этапе тела. 7 из 10 улучшений. Тогда как? В глазах Рейна читалось искреннее недоумение. О том, что я иной, ты и так знаешь. Только вот я никогда не говорил, что тело мне досталось непростое. Скорее всего, какого, то аристократа или бастарда. Иар у него в крови был с самого рождения. Так ты, получается, из высших? Сомневаюсь. Иначе, чтобы предыдущий владелец тела забыл на скотовозке. Сказать точно я не могу, но скорее всего, тело раньше принадлежало бастарду. Он мог и не знать о своем происхождении. За пределами Шарданетаяра, телу неоткуда было взять его. Но это все гипотезы, как оно произошло на самом деле, я не знаю, и возможно, никогда не узнаю. 7 улучшений. Задумчиво пробормотал Рейн, у тебя ведь остались 2 дозы технитов Чана и Тертуса. Я кивнул. Тогда почему бы тебе не использовать их? Во-первых, они не мои. Во-вторых, как это нам поможет? У меня остались не самые сильные улучшения, особой роли они не сыграют. Если же ты говоришь о переходе на этап просветленного, то все равно не хватает 1 дозы технитов и активатора. К тому же нет никакой гарантии, что я получу хоть какую, то способность, едва открыв новый этап. Скорее всего, получишь. Не согласился со мной Рейн. В твоем теле уже есть ИР, так что шансы на это велики. Даже, если воспользоваться дозами Чана и Тертуса, то нам все равно неоткуда взять активатор и еще 1 дозу технитов. Активатор возможно и неоткуда, а вот лишняя доза есть у меня, и пойдет она на улучшение системы сопряжения технитов. С сомнением сказал я, ты не понял, знаешь, что такое активатор? Это то, что заполнит технитов концентрированным эром и заставит их собирать его из любых доступных источников. Он даже не обязателен зачастую. Активировать технитов можно в любом нормальном медцентре. А учитывая, твой симбионт и эр в крови, возможно, получится активировать и без посторонней помощи. Идея Рейна вызвала противоречивые мысли. С одной стороны, прыгнуть сразу на этап просветленного не будет лишним. Даже если я не получу никаких дополнительных способностей, это значительно расширит мой запас эра. При подобном раскладе, Юрий сможет отключаться не на 1/3 дня ежедневно, а на более короткий срок. С другой стороны, я чувствовал, будто обворовываю Чана и Тертуса. Все, такие техниты, это отнюдь не дешевая вещь. Среднему работяге выше нужно несколько лет откладывать на 1 дозу, ужимая себя во многом. Хотя это и компенсировалось увеличением количества лет жизни. И последнее. Все это может ни к чему не привести. Юрий может не справиться с активацией или возникнут другие проблемы. Случайный навык, основанный на предрасположенности сознания и организма, может не появиться. Или он будет бесполезным. Что будет, если достанется нечто вроде быстрого выращивания растений, или какой-нибудь светлячок для освещения комнаты? Шейд, я не могу гарантировать активацию. Или она может растянуться на слишком длительный срок. Возможно, тебе потребуется большое количество эра для этого. Подлила масла в огонь Юри. Посмотри на это с другой стороны. Если мы не выживем и не придумаем способа справиться с гоблинами, то ты все равно не сможешь отдать технитов Чану и Тертусу. Думаешь, они обрадуются, понимая, что ты мог бы выжить и вернуть им долг в будущем, но предпочел играть в благородство и сгинул. Как по мне, ответ очевиден. Последняя реплика Рейна меня убедила. Он прав. Если мы не выживем, то и отдавать технитов будет некому. А так, возможно, у нас появится шанс. Аника внезапно дернулась и застонала. Воды. Не открывая глаз, попросила она. Я тут же поднес флягу ко рту девушки, приподнял ее голову над полом и влил немного воды. Еще. Тихо попросила она. Еще несколько глотков. Похоже, ее просьба и несколько слов исчерпали накопленные резервы, и она вновь отключилась. Хорошо, давай свою дозу, сказал я Рейну, когда вернулся на свое место. Замялся Рейн. Что, то не так, ты ведь сам предложил. Проблема в том, что сумка с технитами осталась в грузовом отсеке транспортника. Выходить из хорошо укрепленной кабины пилотов не хотелось категорически. В первый же день мы собрали все припасы, и оказалось, что их достаточно для троих на две недели. Воду набрали в ближайшем ручье, а обеззараживающие таблетки входили в состав солдатского пайка. Да и нужны они были лишь мне, и они Кайрин обладали улучшениями желудочно-кишечного тракта и могли без проблем пить неочищенную воду. «Где именно лежит твоя сумка?» – спросил я. Рейн взял нож и как смог нацарапал на железном полу схему соседнего помещения. «Здесь», – ткнул он пальцем. Точка, где Рейн оставил свой рюкзак, порадовала. Она находилась в каких-то жалких метрах от двери. Если действовать быстро, если гоблины не поставили перед дверью охрану, то у нас есть шанс незаметно проскользнуть туда и обратно. Тот вариант, что гоблины нашли рюкзак и забрали его себе, мы решили не рассматривать. Хорошо, согласился я с планом Рейна, но сейчас выходить не будем. Мне потребуется несколько дней на то, чтобы усвоить две дозы технитов Чана и Тертуса, заодно последим за Аникой. Если мы сгинем в соседнем помещении, то заботиться о ней будет некому. На этом и порешили. Я влил в себя еще две дозы технитов, выбрав дыхательную и пищеварительную системы. Первое улучшение обещало прибавку к выносливости, путем более быстрого переноса воздуха по крови, а также частичную стойкость к вредным веществам в воздухе. Не полную, но я и не надеялся на это. Все же этап тела – это всего лишь подготовка к более сильным изменениям организма, выведение его в пик возможностей. Второе улучшение позаботилось о том, что теперь я смогу есть и пить загрязненные продукты. Микробы или другие вредители вроде паразитов не смогут просочиться в организм вместе с пищей. Также улучшится метаболизм. Организм будет выжимать из продуктов все, что ему нужно до последней калории. В целом, я остался доволен, хоть меня немного и грызла вина перед Тертусом и Чаном. Следующие несколько дней тянулись ужасно медленно. Крохотная кабина пилота не позволяла размяться. Разговоры с Рейном быстро надоели, хоть и позволили узнать его чуть лучше. Оказалось, что он родом с небольшого и отсталого аграрного мира, где выстроен практически феодальный строй. Еще в юношестве он ушел в леса к местным подпольщикам, после того, как вся его семья погибла от голода и бесконечных поборов власти. Как мог он помогал бороться за лучшее будущее своей планеты, конечно же, с помощью терактов и террора. Но в один из не самых удачных для революционеров дней их логово нашли, и их настиг большой отряд гвардейцев местного аристократического дома. Большинство подпольщиков перебили на месте, выживших главарей вздернули на ближайших ветках. Рейну повезло чуть больше. Его заклеймили долговым слугой и продали работорговцам из Иша, где он стал охотником без права выкупа. Год за годом он топтал меридианы, пока у отряда охотников не начались финансовые трудности. Лидер отряда долго не сопротивлялся, и Рейна продали дому Харинта, где он в первый же месяц до полусмерти избил нового командира. Почему так случилось, Рейн не рассказывал, он стойко держал оборону от любых вопросов в этом направлении. Дальнейшее всем известно. За стенки в Харинта Тауэр и тренировочная база. Как думаешь, гоблины выставили стражу у входа? Нарушил долгое молчание Рейн. Если верить тому, что о них известно, то они могли даже не понять, что есть какая-то дверь. Для них она может показаться обычной стеной, мозгов у них обычно не намного больше, чем у зверей, сказал я и сразу добавил, с гоблинами интересная ситуация. Юрий классифицирует каждую отдельную особь как нулевой класс опасности, но проблема в том, что они не ходят поодиночке. А вот уже небольшой табор этих полуживотных причисляется ко второму или третьему классу опасности, в зависимости от количества особей в племени. Нам, похоже, попалось большое племя. Дождавшись ночи, когда крики и вой немного стихали, мы с Рейном прильнули к двери и прислонили к ней уши. «Ничего не слышу», — сказал мой компаньон. «Это ничего не значит. Дверь может быть слишком толстой». Около 20 минут мы прислушивались к любым шорохам, но так и не услышали ничего по ту сторону двери. «Готов?» — спросил я. «Да». Я медленно потянул за механический рычаг, стараясь сделать так, чтобы с той стороны не послышалось ни единого звука или скрипа. Поморщился, когда послышался легкий щелчок. «Вроде тихо», — передал я через симбианта на визор Рейна. Дверь медленно пошла в сторону. Появилась крохотная щель, сквозь которую я смог заглянуть в соседнее помещение и едва не выругался. Почти весь пол был завален телами спящих гоблинов. Они прижимались друг к дружке, зачастую не оставляя просветов между телами. Я прижал указательный палец к своим губам, показывая Рейну, что нужно сохранять тишину. Прямо возле двери, в небольшом коридоре я заметил пестро разодетого гоблина с десятком грязных перьев в слипшихся, черных патлах. Он сладко похрапывал и водил руками по воздуху, словно приставая к гоблинской самке. Его губы вытягивались вперед, пальцы подрагивали. В отличие от своих соплеменников, он спал отдельно, и у него под головой лежало нечто вроде подушки из грязных тряпок. «Оставайся здесь», — сказал я и открыл дверь еще шире. Выскользнув за дверь, я остановился, выглядывая тех, кто мог проснуться. Таких не нашлось. Гоблины спали, как в последний раз. Главный гоблин продолжал громко сопеть. Не делая резких движений, я двинулся вперед, метр за метром, делая частые остановки. Небольшой коридор вывел меня в главный трюм грузового флайера. Я сразу посмотрел туда, где должен был находиться рюкзак с дозой технитов. И к моему удивлению он лежал там, где и сказал Рейн. За рядом кресел, что примыкали вплотную к стене. Гоблины то ли не увидели его, то ли не обратили внимания, то ли не посчитали чем, то важным и нужным. Главное, что он остался на месте, но радоваться рано. Путь к заветному рюкзаку преграждали ряды спящих гоблинов. Единственный свободный путь – это по пластиковым сиденьям. Гоблины предпочли спать на полу и побрезговали более удобными местами, а, возможно, не поняли, что это такое. Я медленно поставил ногу на пластиковое кресло. По предыдущей поездке я помнил, пластик может издавать неприятный, а главное громкий, скрип. Мне бы не хотелось, чтобы он прозвучал, пока рядом со мной сотня врагов. Неприятность случилась, когда я добрался до рюкзака Рейна и потянул его за лямку. Изнутри сумки послышалось звон стекла. Я обернулся и увидел, как несколько гоблинов поднимают головы и подслеповато таращатся в мою сторону. Времени на принятие решения не осталось. Я рванул в сторону защищенной кабины. Одновременно с этим внутренности флайера взорвались от рева нескольких глоток. К моему счастью, дверь кабины находилась совсем рядом, буквально в 10 метрах. Я вбежал в коридор и увидел Рейна, что стоял с винтовкой в руках в дверном проеме. «Быстрее, Шейд!» — крикнул он. «Меня не нужно было подстегивать. Я и так выжимал из себя все силы». Внезапно, нога взорвалась от боли и потеряла подвижность. Оказалось, это тот самый разодетый гоблин вцепился зубами мне в игру и обхватил руками ногу. «Отпусти, тварь!» — взревел я и с силой ударил гоблина в лоб. Тварь на секунду поплыла, но так и не отпустила ногу. Сзади я уже слышал многоголосый рев. Пришлось мне не отвлекаться на разодетого гоблина, а вместе с ним запрыгивать внутрь пилотской кабины. «Закрывай!» — крикнул я Рейну. Массивная дверь с грохотом захлопнулась. Рейн провернул механический рычаг. Осталась последняя проблема. Гоблин, кажется, понял, в какое положение попал. Отскочил к дальней стене и дурным голосом заверещал. «Человеки, не убивать! Шик будет польза!» Грязные перья на его голове гоблина затряслись. В глазах появился ужас. Он понимал, что против двух крепких людей у него нет и шанса.